Наталья Нусинова. «Приключения Джерика». Автобиографическая повесть. Москва. Самокат. 2009 год. Серия «Лучшая новая книжка». Детям, которые любят собак, и взрослым, которые все понимают. Дорогие читатели, книжка, которую вы держите в руках, это история собаки, но одновременно это еще и история ее хозяев, история семьи, жившей совсем, казалось бы, недавнее время, но оказывается, уже в прошлом веке, а главное, в другую эпоху, которая теперь называется советские времена. Кое-что из той жизни вам уже непонятно. Исчезли из русского языка многие слова, исчезли приметы того времени, изменилась психология людей. Но как объяснить сегодняшнему школьнику, кто такие тимуровцы или старые большевики? У современных детей все это вызовет, наверное, смех, а, скорее всего, недоумение. «А почему вы позволяли такое?» — спросят они у вас. И уж тем более, кто из них поверит, что люди, которые когда-то делали революцию и строили коммунизм, далеко не всегда были плохими, а гораздо чаще были наивными. И во всяком случае, как и все люди на Земле, они были разными. Им хотелось добиться равенства и справедливости для всех. А создали они новую несправедливость и большое неравенство. «У каждого своя правда», — сказал французский режиссер Жан Ренуар в фильме «Правила игры». У этих людей тоже была своя правда, которая была их заблуждением, их великой иллюзией. Но разве мы всегда во всем правы? Из ошибок того поколения мы можем сделать только один вывод — нельзя ничего решать за других. Как сказал поэт и бард той эпохи Александр Галич, «Бойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо». Эта книжка — история любви. Это любовь родителей к детям и внукам, любовь детей к папе с мамой, к бабушке с дедушкой, к сестрам и братьям, к друзьям, к собаке, о которой они так долго мечтали, к тому внешнему миру, который открывался перед ними и в который они входили с верой в то, что этот мир им рад. Потому что любовь, которой окружали их в семье, — это кокон шелкопряда, панцирь черепахи, неприступная крепость, которая будет защищать их от ветра, от дождя и от вторжений недругов всю жизнь, даже тогда, когда многие люди и события их детства превратятся в воспоминания. А поэтому приключения в нашей повести напоминают смешные и страшные сериалы старого кино. И какие бы испытания ни выпадали героическому Джерику, он достойно и гордо, как броненосец, пройдет сквозь рифы катастроф, уйдет от погони и выйдет к спасению благодаря своему мужеству и отваге. И, конечно, благодаря любви своих хозяек, двух маленьких девочек. Эти девочки, выросшие в любви и ласке, названные родителями в честь двух лучших героинь русской литературы Наташи Ростовой и Татьяны Лариной, вдруг услышат во дворе своего московского дома, что они не такие, как все, что они — полукровки и внучки врага народа. И когда в души детей, привыкших к доброте как к норме и не знающих чувства страха, войдет смятение и обида, верный и отважный Джерик ринется в бой и сумеет постоять за своих друзей. Это повесть обо мне самой, о дорогих мне людях и о нашей собаке. И многие события, описанные в ней, действительно происходили в жизни, а все остальное — чистая фантазия, как положено в книжке. Но я сама уже порой не понимаю, что было вправду, а что я придумала. Сон и явь сплелись в один клубок, в один моток ниток. Я только знаю наверняка, что я стремилась передать с максимальной достоверностью это характеры людей, отношения, атмосферу той ушедшей жизни, в которой многое было неправильно, смешно и дико, но вместе с тем кое-что оттуда мне очень дорого. Вот этим дорогим мне воспоминаниям о людях, которые умели любить, были чистыми в намерениях и бескорыстными в поступках, я и хочу поделиться с вами. Я искренне благодарна издателю, дизайнеру, художнику, редактору, всему творческому коллективу, которому моя книга обязана своим появлением на свет. Я глубоко признательна людям и организациям, любезно предоставившим изобразительные материалы для иллюстраций. фонду Ролана Быкова, лично Санаеву и Медведеву, Государственному центральному музею кино и лично Малой и Клейману, художественному объединению Ван Дзяньу и лично Паршиным. Но есть еще два человека, без которых этой книжки бы не было. Их имена я хочу назвать отдельно. Это две крестные феи моей повести, две добрые феи, Елена Бальзамо и Ольга Миоц. Они взмахнули волшебной палочкой, и я поверила, что забавные истории, которые я пишу на досуге, могут стать нужной людям книгой. Потом они еще раз взмахнули палочкой, и меня нашел издатель. Потом еще. И вот перед вами повесть «Приключения Джерика». Мне бы очень хотелось, чтобы вы полюбили ее героев, как люблю их я. С любовью к вам, Наталья Нусинова. Глава первая. Как мы хотели, чтобы у нас была собака, а ее у нас не было. Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят: «Не нуди!» А они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме. Потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Мы с младшей сестрой Таней тоже очень хотели, чтобы у нас дома жили разные звери, особенно, конечно, собака. Потому что собака умная, и с ней интересно. С ней можно дружить и играть, и дрессировать ее. Для меня это было особенно важно, потому что мне уже исполнилось тогда лет 7 или 8, и пора было всерьез подумать о будущей профессии. Я подумала и решила, когда вырасту, пойти работать в цирк или в зоопарк, если не укротительницей диких зверей, как моя знаменитая тезка и героиня любимой книжки «Ваш номер» Наталья Дурова, то уж на худой конец хотя бы простым биологом, который изучает животных и наблюдает за их повадками. А всем известно, что изучать животных и наблюдать за повадками удобнее, если эти животные живут у вас дома, как у моей подружки Мариши из соседнего двора. Родители Мариши были биологи, и поэтому у них дома жили всякие звери. Собака, кошка, большая лягушка, много певчих птиц и даже горная курочка-кеклик, которая была совсем ручная и свободно гуляла по квартире, всюду оставляя следы своих прогулок и тем оправдывая свое название. Я очень любила после уроков заходить к Марише для того, чтобы вместе с ней немного понаблюдать, поизучать и подрессировать ее птицы, кошку и лягушку, а особенно ее прекрасную собаку Джипси, умнейшую черную спаниелиху с грустными глазами и длинными ушами, которые свисали до пола и которыми Джипка, похоже, закрывался от нас, когда мы уж очень ее донимали. Я пыталась воздействовать на своих родителей и поставить им в пример родителей Мариши, заселивших свои две комнаты в коммунальной квартире массой птиц и зверей, вроде того, как сами родители ставили мне в пример Маришу, которая и училась на одни пятерки, и посуду за собой мыла после обеда, и гимнастику делала каждый день, и была всегда очень послушной, и никогда никуда не опаздывала, и никогда ничего не теряла и не забывала. А самое главное, она берегла свои глаза и чужие нервы и не читала подряд все книжки прямо на улице, стоя у двери библиотеки, или на уроках под партой, или ночью под одеялом с фонариком, как некоторые. Но, похоже, нежелание следовать чужим положительным примерам и желание совершать свои собственные ошибки было у нас семейной чертой. И я также мало реагировала на внушения старших, как они, на мои призывы равняться на родителей Мариши. «Понимаешь, Наталик, — в утешение говорил мне папа, — друзей ведь сам себе выбираешь, а с родителями это уж как повезет. Честно говоря, я совсем и не думала, что нам с Таней так уж не повезло с родителями, скорее даже наоборот, но, с другой стороны, их упорное нежелание превратить наш дом в зверинец меня огорчало. Я в очередной раз тяжело вздохнула и пошла в гости к моему другу Гоше, которому очень повезло в том, что его папа был эстрадный актер и выступал на сцене с дрессированными животными. У них дома было даже еще интереснее, чем у Мариши. Там жила обезьянка Чита, крошечная и страшно прыгучая собачка Пулька, а в коридоре в старом чемодане спал черный уж, довольно большой и старый и очень ленивый. Уж работал на сцене гадюкой. Перед выступлениями ему закрашивали желтые пятнышки на голове, и он, видимо, от этого возгордился и возомнил о себе и совсем не хотел с нами играть. Но все равно, как приятно было взять его в руки, прижать к щеке скользкое кожаное тельце, поцеловать ужиную мордочку или обвить его вокруг своей шеи, как будто бы он был удав.